Потребности покупателя. Продолжение. Мы также хотим стать престижнее. Мы хотим, чтобы нас уважали в обществе. Мы хотим признания наших достижений. Вот почему компании, которые поощряют своих сотрудников, позволяя им чувствовать себя более ценными, это успешные компании. Мы хотим достичь определенного социального статуса. Психологические потребности – наиболее глубокие из наших подсознательных потребностей, и именно за них мы готовы заплатить больше всего. Мы также хотим власти. Мы хотим влияния. Мы хотим популярности. Мы хотим самовыражения. Например, одной из сил, которые движут нами, является желание идти в ногу со временем, быть в ходе событий, быть современными. Многие из людей примут решение совершить покупку только потому, что это сверхсовременный продукт, который только что появился на рынке. Такие люди хотят быть впереди всех. Некоторые принимают решение совершить покупку, потому что хотят быть первыми, у кого будет этот товар. Такое своего рода тщеславие тоже является чрезвычайно важной потребностью, которую нам нужно учитывать. Мы также знаем, что люди хотят комфорта и защищенности. Они хотят товарищества, они хотят знания, они хотят понимания, они хотят самореализации, они хотят чувствовать, что двигаются к реализации своего потенциала. Они хотят чувствовать, что становятся тем, кем они способны стать. Они хотят чувствовать, что не упускают ничего в своей жизни. Это одна из основных движущих сил. И продукты должны соответствовать этим потребностям. Будь то путешествие на Таити или медицинская страховка, которая будет гарантировать, что о нашей семье позаботятся, что бы ни случилось. Или новый дом в престижном районе, чтобы наши друзья и знакомые восхищались нами и уважали нас, потому что у нас так хорошо идут дела. Это все глубокие потребности. Самосохранение – это тоже потребность. Вот почему так важны страховые услуги и устройства, обеспечивающие безопасность. Все решения покупателей эмоциональны. Это очень важно, учитывая, что, по сути, все решения эмоциональны. Вы можете возразить, что существует разница между эмоциями и логикой в принятии решений. Нет, между ними нет разницы. Все решения эмоциональны. Все, что мы делаем, имеет эмоциональную природу. Когда мы говорим, что собираемся сделать что-то по логическим соображениям, это значит лишь то, что мы вложили больше эмоций в это решение, чем в какое-либо другое. Основной эмоцией, о которой мы уже говорили, является стремление к выгоде. Стремление быть более состоятельным и страх что-то потерять, стать менее состоятельным. И об эмоциях нам известно то, что сильные эмоции подавляют слабые, что в принятии решения всегда преобладают наиболее сильные эмоции. Когда человек испытывает страх потерять что-то, страх совершить ошибку, страх потерпеть неудачу – это эмоции. И единственный способ подавить эти эмоции – это вызвать стремление к выгоде, желание стать более состоятельным, желание достичь комфорта, стать более популярным, богатым, уважаемым, желание идти в ногу со временем. Нам необходимо сделать эти желания клиента более сильными, чтобы они смогли побороть в нем страх что-то потерять. И каждый раз, когда человек говорит, ну, мне надо подумать, или я не уверен, или мне надо это с кем-то обсудить, этим они нам говорят, что вы не смогли побудить в них желание обладать данным продуктом и пользоваться преимуществами, не смогли побороть страх клиента потерять или совершить ошибку. Эти хорошо вам знакомые слова клиента означают, что вы не предоставили им достаточно причин для того, чтобы заставить их принять решение совершить покупку. Другими словами, вы по-прежнему не установили нужного баланса. Страх потерять что-то остается сильнее стремления к выгоде. Вам самим надо отрегулировать эти весы, заставить чашу выгоды перевесить чашу боязни что-то потерять. Способы продажи компаниям. Компании покупают по несколько иным причинам. Когда вы продаете что-то компаниям для перепродажи, все, что их интересует, это чистая прибыль. Если вы продаете что-то, что компания может использовать для себя, их также интересует, как они могут повысить свою прибыль. Их не интересует, что это за товар, их интересует только его польза. А польза всегда означает большую прибыль. Существует несколько способов повысить прибыль. Вы можете сократить издержки. Это повышает прибыль. Вы можете повысить продуктивность при постоянном уровне издержек. Это тоже повышает прибыль. Или вы можете улучшить производительность людей или машин так, чтобы повысилась конечная прибыль. Вы можете повысить объем продаж вашего товара или услуги. Я много раз слышал, как люди говорят, что просто не могут достучаться до компании. Позвольте привести вам пример. Одна женщина, продающая автоматизированные системы для офиса, обратилась ко мне и сказала, что ей никак не удается добиться назначения встречи с представителями многих компаний. Она звонила в компанию, говорила, что представляет услуги по автоматизации работы в офисе. Она уверена в полезности своего продукта, потому что он может помочь компаниям сэкономить много денег, и его приобретение будет действительно выгодной сделкой. Но проблема в том, что у нее нет возможности прийти к ним и показать, как это оборудование работает. Я спросил, какой у вас подход к клиентам? Ну, сказала она, я звоню и представляюсь, говорю, что меня зовут Бетти Дин, я занимаюсь автоматизацией процессов в офисе, и что мы бы хотели прийти к вам и показать, как наша продукция могла бы повысить вашу продуктивность. А они говорят, нет, спасибо, мы слишком заняты, или у нас нет сейчас времени, или у нас нет денег, или наш бюджет этого не предусматривает, и все в таком духе. Я ей говорю, почему бы не попробовать несколько по-другому. Она совершила большую ошибку, которую можно сделать при проведении продаж по телефону. «В следующий раз», — сказал я, — «когда вы позвоните, чтобы вам назначили встречу, скажите, мы разработали метод, используя который вы можете сэкономить 20-30% на ваших административно-хозяйственных расходах. Мне потребуется всего 10 минут, чтобы показать и рассказать вам, как это работает». И затем договаривайтесь о времени встречи. Впоследствии она постоянно получала предложения. Это все потому, что люди в компании не заинтересованы в автоматизации процессов или в электронном способе передачи информации, или в чем-либо в этом духе. Все, в чем они заинтересованы, это экономия денег и повышение прибыли. Когда вы разговариваете с кем-то из управления, они заинтересованы в сокращении затрат. Если вы разговариваете с кем-то из отдела маркетинга или продаж, или с тем, кто владеет компанией, они заинтересованы в увеличении прибыли. Поэтому всегда рассказывайте о своем продукте, исходя из того, что эти люди хотят, а не исходя из того, что вы продаете. Потому что если ваш продукт не может улучшить работу существующей компании либо за счет повышения дохода при неизменном уровне издержек, либо за счет сокращения расходов при неизменном уровне дохода, то тогда вам не следует продавать продукт этой компании. Все дело в честности. Будьте честными с собой и с клиентами. Решите для себя, сможет ли ваш продукт действительно помочь компании. Принимайте во внимание тот факт, что компания, подобно индивидуальному клиенту, принимает определенные решения при покупке товара. Она также стремится к приобретению пользы, выгоды. Она никогда не купит ваш товар, если эта покупка не даст ей гарантии получения выгоды. Здесь тоже имеет место страх потерять. Люди, которые не хотят принимать решение о покупке, это люди, которых вы не смогли убедить в том, что их ситуация улучшится в результате использования вашего продукта или услуги. И именно в этом заключается ваша работа. В том, чтобы доказать, наш продукт принесет реальную выгоду.